через минуту. Фридрих Шиллер в переводе Федора Тютчева «Без названия». С озера веет прохлада и нега. Отрок заснул у баюкану брега. Блаженные звуки он слышит во сне, то ангелы блики поют в вышине. И вот он очнулся от райского сна, его обнимая, ласкает волна, и слышит он голос, как ропот струи: «Приди, мой красавец, в объятья мои!»